Глава 6. Прошла примерно неделя. Как обычно, я ждал после закрытия магазина за мусорными контейнерами на парковке позади гастронома. Я услышал, как дверь открылась с мягким щелчком и сразу же захлопнулась. Марию легко узнать по походке из-за хромоты. Я немного подождал и пошел за ней. С моей точки зрения, я за ней не слежу. Естественно, она решает, куда мы направимся. И в тот день мы не сразу пошли в метро. Мы зашли в цветочный магазин, а потом на кладбище у церкви Акер. Там больше никого не было, и чтобы не быть замеченным, я ждал Марию снаружи. Когда она вышла, желтых цветов в руках у нее уже не было. Она направилась по улице Киркевейн к метро, а я зашел на кладбище. Я обнаружил цветы на свежей, но уже замерзшей могиле. Красивый могильный камень блестел, знакомое французское имя. Это он, ее торчок. Я не знал, что он умер, да и наверняка немногие знали. Во всяком случае, даты смерти на камне высечено не было. Только месяц, октябрь. Наверное, если дата точно неизвестна, то пишут любую, чтобы покойный не казался таким несчастным беднягой, лежащим в тесноте на заснеженном кладбище. По дороге домой я подумал, что теперь могу перестать провожать ее. Она в безопасности. Я надеялся, она знает, что находится в безопасности. Я надеялся, что он, ее торчок, стоял позади нее в поезде и шептал: «Я не вернусь за тобой, но забудь, как я выгляжу». Да, я очень надеялся. Мне больше не надо провожать ее. Ее жизнь начинается с этого момента. Перед телефоном-автоматом на улице Бокстедвейн я сделал глубокий вдох. Моя жизнь тоже начинается сейчас, с этого разговора. Я должен получить помилование от Даниэля Хоффмана. Это начало. Все остальное я представлял менее ясно. «Дело сделано», — сказал я. «Хорошо», — ответил он. «Ее нет?» «Не ее, сэр. Его. Прошу прощения. Я отправил так называемого любовника». По телефону мы всегда говорим «отправил» для безопасности, на случай, если нас подслушивают или прослушивают. «Вы его больше не увидите, сэр. И они не были настоящими любовниками. Он принуждал ее. Я уверен, что она его не любила, сэр». Я говорил быстро, быстрее, чем обычно, и после моих слов наступила долгая пауза. Я слышал, как Даниэль Хоффман тяжело дышит носом. «Фурчит», — думаю, это так называется. «Ты? Ты убил Беньямина?» Я уже понял, что мне не стоило звонить. «Ты? Ты убил моего единственного сына?» Мой мозг регистрировал и толковал звуковые волны, переводя их в слова, после чего начинал их анализировать. «Сын. Возможно ли это?» Одна мысль поразила меня. То, как он скидывал с себя ботинки. Как будто бывал в этом доме много раз. Как будто когда-то жил там. Я повесил трубку. Карина Хоффман смотрела на меня с ужасом. Она надела другое платье, волосы ее еще не высохли. Было четверть шестого, и она, как и в другие дни, смыла с себя запах покойника перед приходом мужа. Я только что рассказал ей, что получил задание ее убить. Она попыталась захлопнуть дверь у меня перед носом, но я слишком быстрый. Я поставил ногу между дверью и косяком и открыл ее. Карина попятилась назад в освещенную гостиную, ухватилась за спинку дивана, как актриса, использующая реквизит на сцене, «Прошу вас», — начала она, подняв перед собой руку. Я заметил блеск. У нее на руке было большое кольцо с камнем. Раньше я его не видел. Я сделал шаг вперед. Карина громко заорала диким голосом, схватила настольную лампу и бросилась на меня. Я так удивился нападению, что едва успел увернуться от удара. Это усилие и инерция движения заставили Карину потерять равновесие, но я успел подхватить ее. Я ощутил ладонями ее влажную кожу и вдохнул тяжелый запах. Интересно, в чем она и искупалась? В самой себе, что ли? Я крепко держал ее, чувствуя быстрое дыхание. Боже мой, я хотел овладеть ею прямо здесь и сейчас. Но нет, я не такой, как он. Я не такой, как они. Я пришел сюда не за тем, чтобы убить тебя, Карина, — прошептал я в ее волосы. Я вдохнул ее запах. Это было все равно, что вдохнуть опиум. Я почувствовал опьянение и одновременно обострение всех чувств. Даниэль знает, что у тебя был любовник, Беньямин. Он мертв. Так Беньямин мертв? Да. Если ты будешь здесь, когда вернется Даниэль, он и тебя убьет. Ты должна пойти со мной, Карина. Она посмотрела на меня, растерянно моргая. Куда? Удивительный вопрос. Я ожидал скорее, почему, кто ты такой, или ты врешь. Но, вероятно, она инстинктивно почувствовала, что я говорю правду, что дело срочное, и перешла прямо к сути. А, возможно, она просто сбита с толку и пала духом. И первое, что она смогла сказать, — это «куда?» «В комнату за комнатой», — ответил я.